«Знаешь, я уже не буду пить чай», — вновь бросаю взгляд на часы и отодвигаю чашку. «Мне пора». Пробираюсь в спальню и прячу за спиной от молодого человека пакет с новым бельем, специально купленным для него, выскальзываю из квартиры. В подъезде перевожу дух. Мой хороший не обратил внимания на пакет в моих руках, не спросил, что в нем. Пронесло. Тайна пока остается тайной. Не подозревайте меня в неверных чувствах к моему любимому. Я иду на свидание с платьем. Платьем мечтой, самым-самым, в котором я буду самая-самая невеста. Изначально я не собиралась покупать платье невесты, так как мы не планировали свадьбу. Думала купить какой-нибудь симпатичный наряд. Много ли надо для простой росписи и скромного ужина в кругу семьи? Но по мере того, как наша волокита с бумагами затягивалась, мысли о том, что следует вознаградить наши усилия и компенсировать затраченные нервы хорошим праздником, крепчали. И вот мы уже подумываем о списке гостей, выходящем за рамки членов семьи, а мои родители в Москве срочно оформляют загранпаспорта. А вдруг удастся приехать? И бабушка передает мне по телефону строгие наставления, чтобы я в тот самый день не опростоволосилась и выглядела самой красивой и самой счастливой. «Как это у тебя не будет платья? Какое замужество без платья? Ну вот что, дорогая, хочешь или нет, но приличное платье себе купи. Нет денег — вышлю», — строго наказала мне любимая бабушка. Приказ, не подлежащий возражению. За 2 месяца до назначенной даты мы с моей будущей невесткой отправились в салон с платьями. «Сильвия, мне не нужно платье невесты. Мне бы просто посмотреть, ну, что-то нарядное, зелененькое». К зеленому цвету я питаю самое нежное чувство. Так же, как и к оранжевому, но явиться на церемонию в оранжевом платье а-ля жар-птица как-то все же не камильфо, поэтому я решила остановиться на более спокойной гамме. «Нервничаешь?» — с улыбкой спросила меня будущая невестка. «Я», — беззаботно отмахнулась я и не соврала. «Глупость какая! Нервничать из-за похода в салон праздничных платьев. Тем более, что я отправлялась лишь на экскурсию. Посмотреть ассортимент нарядов, но ничего не покупать. Ведь до торжества еще целых 2 месяца. И если бы не уговоры невестки отправиться в магазин сейчас, я бы отправилась присматривать наряд за 2 недели до даты». Сильвия что-то сказала сеньорам, работающим в салоне, и те выложили передо мной на прилавок 2 огромных каталога со свадебными платьями. Я больше из вежливости, чем из любопытства, пролистала страницы и, отодвигая каталог, улыбнулась сеньоре. «Спасибо. Мне все понравилось, но, думаю, еще рано заказывать платье. Я приду позже». «Когда у вас свадьба?» — спросила сеньора, принимая каталоги. «В июле», — послушно ответила я. И сеньора, понимающе улыбнувшись, ответила, что я могу прийти и позже, но особо затягивать с визитом не стоит, потому что многие девушки, которые, как и я, собираются выходить замуж в июле, заказывают платье сейчас. «Хорошо», — вновь согласилась я из вежливости, — «приду на следующей неделе. Ведь до свадьбы еще целых 2 месяца». «Как 2 месяца?» — всполошилась тетушка. «Ты выходишь замуж в июле этого года?» «Ну а какого же еще? Конечно, этого». Мой утвердительный ответ произвел в маленьком салоне эффект внезапно начавшейся ядерной войны. Крики, вопли, суета, и в эпицентре взрыва я, недоуменно хлопающая глазами и ни слова не понимающая из речи закудахтавших, сполошенными наседками уважаемых сеньор. Меня подхватили под руки и куда-то поволокли по винтовой лестнице. Салон оказался 2-этажным, и наверху располагался просторный зал с большими, во весь рост зеркалами и круглым подиумом в центре. Я не успела опомниться, как уже стояла на этом подиуме, босая в одном нижнем белье. «Сильвия, что происходит?» — испуганно прошептала я будущей невестке, взирающей на мои оголившиеся кости с умилением и таинственной улыбкой Джоконды. «Примерка платья, но...» «Почему?» Сильвия объяснила мне, что свадебные платья не покупают готовыми, их заказывают по каталогу и шьют. И на пошив свадебного платья требуется очень много времени, поэтому местные девушки заказывают себе платье чуть ли не за год. Так что мое заявление насчет 2 месяцев ввело в панику владелец салона.